Переписать набело. Часть 1. Впадая в детство. Глава 1. Умирать было противно. Нет, он знал, что его смерть в любом случае не будет выглядеть, как шикарная дама в шелковом белье и с венком из фаделей на буйных кудрях, но истекать кровью, лежа на пыльном полу визжащей хижины. Это смахивало на издевательство или дешевую комедию. Он уже третий раз валялся здесь, среди обшарпанной мебели, сорванного пыльного балдахина и поеденных молью ковров. То, что не удалось Люпину и Поттеру с друзьями, наконец-то смог осуществить лорд Итони сам, а с помощью своей змеи. Северус прекрасно знал свойства яда этой рептилии и вполне мог сварить себе зелье для его нейтрализации, но зачем, что ждало его после? Победа лорда означала еще одну мучительную смерть, а победа Поттера точнее, победа светлых сил, ведь мальчишка должен умереть. Так вот, победа безмозглых, яростно ненавидевших его орденцев грозила Азкабаном. Он мог сбежать, но он устал. Устал многие годы скрывать свои мысли, эмоции, чувства. Устал засыпать и просыпаться с ощущением безвозвратной потери той, что была добра к нему, пусть и недолго. Он виноват в том, что она так рано покинула этот мир, и он готов был ответить за свой поступок. Он отдал все долги, хотя и не поквитался со всеми врагами. Он предал подругу, убил учителя и отправил на смерть ученика. Теперь же его ждала, как он смел надеяться, вечности встреча с Лили. Нет, он не рассчитывал быть с ней в посмертии, с ней рядом были другие, более важные для нее люди. Он просто надеялся, что сможет хоть на мгновение увидеть Лили, чтобы успеть попросить у нее прощения за те ошибки, что он сделал и за те слова, что он когда-то произнес. Душа становилась все легче и все сильнее стремилась вырваться из бренной оболочки. Кровь толчками покидала тело, засыхая темными липкими пятнами на руках, одежде и досках пола. Все-таки, умирать было противно. Сознание, покидавшее Северуса постепенно, вернулось как-то неожиданно и резко, заставив его подскочить на кровати, хватая ртом воздух и ощущая, как по покрытой липким потом спине проходится сквознячком холодный воздух из рассохшегося окна. Кровать, о чем это он? Северус точно помнил, что умирал на полу. Неужели его спасли? Зачем? Кто? Мириады вопросов поднимались со дна сознания, гудя как рой рассерженных диких пчел, разбуженный очередным сладкоежкой. Гул в голове грозил перерасти в полноценный обморок, и Северус поспешил опереться рукой на кровать, худенькой детской рукой с обломанными ногтями и заусенцами. Северус испытывал сильнейшую потребность добраться до зеркала, которое в этом доме имелось только в ванной комнате. Оттолкнувшись от кровати, он, пересиливая слабость, побрел к двери. Ему хотелось убедиться, что это действительно он, хотя комната, в которой он очнулся, явно принадлежала ему. Странно, он не помнил, что болел чем-то серьезным в детстве, хотя, следовало признать, что он и из-за грани не возвращался. Уж этот момент он бы запомнил. Значит, это с ним происходит в первый раз, если, конечно, это не выверты умирающего мозга. На ослабевших ногах он добрался до ванны и, вцепившись в раковину, уставился в старое, с потрескавшейся амальгамой зеркало. Из зеркала на него смотрел он сам, десятилетний, с волосами, слипшимися от пота, с большим носом и бледной кожей. Растянутая майка, застиранная до серого цвета, резко контрастировала с почти неестественно бледной кожей шеи и рук. Выпирающие ключицы, острые, как пара ножей, которые, казалось, без труда разрежут тонкую, без малейшей прослойки жира, натянутую на них кожу, явно показывали, что он в детстве не доедал. Повзрослев, он постарался забыть об этом, но теперь взгляд в зеркало снова напомнил ему о его детстве. Оно вернулось, точнее, вернулся он сам. Это было невозможно, нереально, но это было. Внизу хлопнула входная дверь и раздался ненавистный голос, который часто звучал в его ушах даже через много лет после того, как его обладатель упокоился на бедняцком кладбище Каукварта. Тобиас Снейп, его отец, магл, сведший в могилу свою жену, его мать. «Где ты, ведьма? Твой муж вернулся и хочет есть. Тащи сюда свою тощую задницу». На кухне загремели кастрюли, что-то стеклянное, жалобно зазвенев, окончила свою жизнь на кафельных плитках пола, и Северус различил шаги своей матери, спешащей спасти свою немногочисленную утварь. Ее появление, как догадался Северус, вызвало новый поток брани, и он почувствовал раздражение и нежелание по второму разу проживать такую жизнь. Ни он, ни его мать не заслуживали такого отца и мужа, и в этот раз он сможет побеспокоиться о том, чтобы тот своим присутствием не отравлял им жизнь. Некоторые знания мастера зелий несомненно пригодятся для кардинального решения этой проблемы. Когда придет время ехать в школу, он бы не хотел, чтобы мать оставалась наедине с этим чудовищем. Северус постарался взять себя в руки. Он уже не маленький мальчик и должен сдерживать желание все разрушить на своем пути. Месть, как и желание доказать, что ты лучший, не всегда приводит к желаемому результату, уж ему ли этого не знать. Возможно, стоит постараться понять родителей, ведь мать почему-то вышла за отца замуж и терпела от него брань, хотя надо отдать отцу должное, он никогда не поднимал на нее руку, предпочитая хороший скандал. Но вот прохаживаться по тылам Северуса Тобиас никогда не забывал. Именно располосованная задница послужила основой для возникновения ненавистной клички. 1 сентября в поезде сидеть Северусу было больно до слез, а попросить у матери заживляющее зелье, значило опять дать повод для скандала родителей. Вспомнив о школе, он тут же вспомнил о Лиле, которая здесь была жива. Ему захотелось немедленно побежать на детскую площадку, куда та приходила, и убедиться, что Лили не плод его глупого воображения, напоследок решившего порадовать хозяина. Попытавшись умыться, Северус понял, что его желания не соответствуют его возможностям. Противная слабость все еще не покинула его тело, и ему ничего не оставалось, как отправиться обратно в кровать, в которой он только и мог, что обдумывать случившееся. Не понимая, как такое произошло, он все же был рад данному ему второму шансу и, перебирая воспоминания, он решил, что стоит изменить свою жизнь. Начать следовало с окружения. Единственное, что он не собирался менять, было знакомство с Лили, но даже оно требовало коррекции. Ее противная сестра. Не стоило говорить ей гадости и сбрасывать на голову ветки. А сможет ли он это сделать? Есть ли в нем магия? Не посмеялось ли над ним провидение, дав новую жизнь и забрав одну из тех составляющих, без которых он ее не мыслил? Сосредоточившись, Северус призвал лежащий на подоконнике носок, который через мгновение спустя оказался у него в руке. Его магия осталась с ним, и не только осталась. Северусу показалось, что она усилилась, во всяком случае, это было бесполочковое заклинание, а не стихийное, что говорило о том, что все или почти все его навыки остались при нем, лишь бы сил хватило. Обдумывая дальнейшую жизнь, Северус решил, что на следующий год в школу он должен отправиться не в поношенной одежде, а значит, нужны деньги, и он, кажется, знает, как их достать. Также они нужны, чтобы иметь возможность заботиться о матери, но именно сейчас его интересовала только Лили, и с этой мыслью он заснул, не обращая внимания на разгорающийся на первом этаже скандал. Утро началось с бурчащего с голодухи живота и ощущения, что жизнь – отличная штука. Северус не знал, что именно перемкнуло у него в голове и заставило так подумать, но это ощущение счастья, которое не посещало его уже много лет, заставило вскочить с постели и убедиться, что вчерашней слабости нет и в помине. Понимание того, что все происходит так, как надо, гнало Северуса вон из пыльной комнаты, и он не стал ему сопротивляться, отправившись в ванну. Один раз решив, что изменит свою жизнь, он начал с малого. Вода в баке, которая нагревалась раз в неделю из-за нехватки денег на газ, была нагрета магией, хоть и не сразу. С ожесточением натираясь старой жесткой мочалкой, которую не удалось нормально намылить, так как почти весь обмылок ушел на мытье головы, Северус чувствовал, что с потом уходит он сам, прежний, тот сопливус, которого не любила Лили и презирали мародеры. Душа отмывалась вместе с телом, теряя старую, заскорузлую броню, в которую была запрятана 17 лет назад или 11 лет вперед. Обернув вокруг тощих бедер старое полотенце, Северус отправился в свою комнату, где, покопавшись немного в шкафу, нашел ту самую рубашку. Кружева были срезаны не дрогнувшей рукой, рукава укорочены и подвернуты, а длинные полы завязаны узлом на животе, создавая совершенно непривычный для него образ. Старые брюки, давно ставшие короткими, превратились в бриджи, и Северус не мог не порадоваться, что сейчас лето и его вид не войдет в противоречие с погодой. Спустившись на первый этаж, он отправился прямиком на кухню. Мать была там, и это снова стало потрясением. Одно дело знать, что ты вернулся и все еще живы, а другое – видеть человека, с которым, казалось, попрощался навек, иметь возможность прикоснуться, услышать голос, уловить знакомые и родные запахи. «Мама!» – прошептал Северус, но его услышали. Эйлин обернулась, и он поразился, насколько его мать, оказывается, молода. Ведь в детстве не замечаешь возраст родителей, а потом, вырастая, забываешь, что они когда-то были молодыми. Мать вглядывалась в его лицо, будто ища что-то или удивляясь переменам. «Северус, кушать хочешь?» – спросила она. На вопрос отозвался его желудок, согласно заурчав, отчего Снейп покраснел и кивнул головой, снова было, по привычке, попытавшись закрыться волосами, но, вспомнив о своем решении, выпрямился и взглянул матери в глаза. «Хочу», — произнес он голосом, немного хрипловатым после сна, смолотив предложенную матерью овсянку и постеснявшись попросить добавки, Северус все же выбрался на улицу. Дождя не было, и это немного примеряло его с окружавшим пейзажем. Коптящие неподалеку трубы пытались спрятать в клубах дыма солнце, но то не поддавалось, весело выглядывая между ними и разбрасывая солнечных зайчиков в чистые окна, бывшие здесь достаточно редкими. Рабочие кварталы Каукварта были не тем местом, где хотелось степенно гулять, наслаждаясь видами. Утром и вечером каждый будний день по этим улицам проходили толпы бесконечно уставших мужчин, а днем по ним бегали дети и спешили домохозяйки, отправившиеся на поиски скидок и распродаж. Направляясь на соседнюю улицу, Северус старался держаться теневой стороны, внимательно посматривая по сторонам. Воспоминания детства оживали, и в его сегодняшние планы не входила встреча с долговязым Арчи и его бандой. Будучи ребенком, Снейп не раз улепетывал от них, опасаясь за сохранность мелких монет, очень редко гостивших в его карманах, а также за целостность своих зубов, которые Арчи так и норовил ему пересчитать. Магия не всегда помогала. Сейчас же он опасался, что, наткнись на него эти мелкие засранцы, он не выдержит и проклянет их чем-нибудь заковыристым. Вскоре появилась игровая площадка, на которую он стремился всей душой. Качели, на которых так любила раскачиваться Лили, были заняты малышней, и Северус, притаившись в кустах, приготовился к долгому ожиданию. До этого он довольно часто наблюдал за дочерьми инженера, недавно приехавшего в их городок и поселившегося в большом доме на Риджент-стрит, улице, где стояли дома заводского начальства. Сегодня же был как раз тот день, когда он решился познакомиться с рыжеволосой девчушкой, о которой он точно знал, что она ведьма. И именно с этого момента судьба повела его той дорогой, которая и закончилась в мае 98-го на грязном полу визжащей хижины. Ждать пришлось долго, и Северус успел продрогнуть, пожалев об отцовской куртке, которая, хоть и была ему велика, но имела одно несомненное достоинство: она была достаточно плотной, чтобы не дать ему продрогнуть не очень-то и теплым в их местах летом. Но все проблемы отошли на второй план в тот момент, когда он увидел появившихся на площадке сестер Эванс. В этот момент ему показалось, что снова выглянуло солнце, незадолго до этого в очередной раз спрятавшиеся за тучи. Красного золота волосы младшей свободно струились по плечам, и Северус, кажется, забыл, как дышать, засмотревшись на давно и, казалось, безвозвратно потерянную подругу. Лили Эванс была, она была маленькой девочкой, в коротеньком платьице, с трудом прикрывавшим коленки. Капризные нотки в ее голосе, когда она заспорила с сестрой, заставили с ней поотмереть и выглянуть из кустов. Знакомство непременно должно состояться, но теперь он поведет себя по-другому. «Здравствуйте», — произнес он, поглядев на девочек, — «вы не будете возражать, если я присоединюсь к вам на площадке?» Его речь была правильной, и он в который раз мысленно поблагодарил мать, которая приучала его говорить литературным языком. Потом в школе ему помогал Люциус, прививая нищему мальчишке манеры, которые не смогла привить уставшая и часто болевшая Эйлин, которой было некогда следить за сыном. К моменту своей смерти Северус уже ничем не напоминал выходца из рабочих кварталов, и сейчас он постарался произвести на интересовавших его девочек хорошее впечатление. «Меня зовут Северус Снейп, я живу тут неподалеку». Петунья посмотрела на него изучающим взглядом, но, видимо, придя к выводу, что они могут поговорить с мальчиком, который оказался не таким странным, как она слышала, произнесла: «Я Петунья Эванс, а это моя сестра Лили. Ты можешь играть здесь, надеюсь, что ты не будешь нам мешать». Северус заверил ее, что у него и в мыслях не было мешать им, и присел на скамейку, любуясь своей будущей подругой. Через некоторое время девочки, которые нет-нет да и поглядывали заинтересованно в его сторону, поинтересовались, почему они не видели его на площадке раньше. Постепенно завязалась беседа, поддерживая которую, Северус ловил себя на мысли, что он странно себя чувствует, разговаривая с детьми. Постаравшись вспомнить ощущения и мысли, бывшие у него в детстве, он не мог не порадоваться своему умению прятать свои эмоции и мысли за клюментивными щитами. Его взрослому сознанию были неинтересны рассуждения сестер Эванс о школе и играх, и только возможность быть рядом с Лили, глядеть в ее зеленые глаза, примеряла его с создавшейся ситуацией. Через некоторое время сестры, вспомнив об обеде, заторопились домой, а Северус остался сидеть на качелях, пытаясь решить, правильно ли он поступил, не став в этот раз рассказывать Лили о том, что она ведьма. В итоге, решив, что он прав и пусть уж эту удивительную весть семейству Эванс принесет Минерва или кто там сейчас отвечает за просвещение маглорожденных, Северус отправился домой, представляя реакцию Лили, когда она обнаружит его 1 сентября едущим в том же поезде, что и она. Через несколько дней после памятного дня, когда он вернулся, Северус попытался разговорить мать на тему ее брака с отцом. Эта миссия оказалась провальной, мама не желала делиться с ним столь важными сведениями. Решив сильно не усердствовать, он отправился в домашнюю лабораторию, вход в которую был скрыт маглоотталкивающими чарами. Благодаря им Тобиас даже не помнил, что в их доме имеется подвал. Мать, насколько он помнил, никогда не возражала, если он желал находиться в зельеварне и даже с удовольствием пользовалась его помощью, когда варила зелья для домашней аптечки. Вот и сейчас она продолжала спокойно сидеть на диване с книгой, не обращая внимания ни на него, ни на пыль и грязь, которая покрывала все горизонтальные поверхности комнаты, пытавшейся выдать себя за гостиную. Северус задумался, почему мать, имея возможность колдовать, когда отец отсутствовал, не пыталась привести жилье в надлежащий вид. Он мог бы понять, если бы у нее не было времени. Сам он, будучи занят преподаванием, учениками, приходящими на отработки, проверкой в большинстве своем безграмотных эссе, патрулированием школьных коридоров, варкой зелий для больничного крыла, а впоследствии еще и для лорда и ордена, выматывался настолько сильно, что с трудом доползал до кровати, элементарно не имея возможности привести себя в порядок, благо в его распоряжении было бодрящее зелье, эльфы и очищающие чары, а ведь хотелось еще и экспериментировать. Мать же не была занята ничем, за домом она не следила, готовила, честно говоря, плохо, за продуктами ходила редко, так как отец не баловал их деньгами. Создавалось впечатление, что кто-то проклял ее и она утратила желание жить, проводя на диване почти все свое время, уткнувшись в очередную книгу. Лишь иногда она спускалась в лабораторию, чтобы сварить что-то из заканчивающихся зелий. Ингредиенты она покупала на Диагоналлее, отправляясь туда тогда, когда умудрялась выкроить несколько фунтов из той части зарплаты, что Тобиас считал нужным отдать своей семье. Завозившись в лаборатории, Северус выбрался из нее только к вечеру. Ингредиентов было мало, но он умудрился сварить мазь от ушибов. Не то, что она была ему нужна, он надеялся как можно дольше избегать общения со своим отцом, но варка давно изученных зелий всегда приводила его мысли в порядок, и почти автоматически помешивая меняющую цвет субстанцию, он рассуждал о том, почему он вернулся, что такого важного он не сделал в прошлой жизни, что ему дали второй шанс, не изобрел зелье, не зачал сына, будущего великого мага, не убил Волдеморта. Последняя мысль была вообще из ряда вон. Он не собирался убивать Ридгла, он вообще подумывал о том, чтобы тихо мирно закончить в этот раз школу и, может быть, уехать из Англии. Лили все равно не посмотрит на него как на мужчину, да и ему сложно теперь воспринимать ее не как ребенка, а быть ей другом он сможет и на расстоянии. Только надо уговорить ее не ввязываться в противостояние и повременить с рождением детей. Проходя мимо гостиной, он увидел отца, спавшего на диване, возле которого валялась бутылка. Вылившееся из нее пиво растеклось по полу лужей, привлекающей мух, и в начинающихся сумерках напомнило ему о собственной крови, застывшей возле тела, оставшегося в визжащей хижине. Брезгливость, которую ощутил в этот момент Северус, наложилась на ненависть к отцу, всю жизнь сопровождавшую его. Этот пьяный ублюдок унижал его, испортил его матери жизнь и в итоге свел ее в могилу. Почти не осознавая, что делает, он подобрался к отцу на расстоянии вытянутой руки, стараясь не наступить в вонючую и липкую лужу, и прикоснулся к его груди, ощутив, как размеренно бьется сердце. Было очень глупо со стороны светлых магов считать, что непростительных существует лишь три. Убить человека можно гораздо большим количеством способов, и он знал об этом побольше многих. Ему даже не придется варить зелье. Для того, чтобы вызвать аритмию и понизить давление, ему не нужна палочка. Раньше он умел это делать и без нее. К утру Тобиас умрет, и никто, ни маги, ни маглы, не обнаружит истинную причину этого. Маглы решат, что у его отца не выдержало сердце, все же пить так много вредно для здоровья, а маги, даже если почувствуют остаточный магический фон, не смогут ничего доказать. Палочка матери чиста, а смерть магла – это не такое уж серьезное событие, чтобы пытаться в нем разобраться. Когда Северус засыпал, его совесть, закаленная годами служения двум лидерам, спокойно заснула вместе с ним, а душа, ей было не привыкать рваться на части. Глава 2. Все прошло именно так, как он и ожидал. Вызванный матерью врач констатировал смерть и сообщил в полицию. Явившийся констебль удовлетворился заключением медика о естественности смерти, не желая возбуждать дело. Тобиас Снейп был похоронен на деньги, выделенные фабрикой, на которой он работал, а перед его женой и сыном встал вопрос, что они будут есть завтра. Страховые выплаты миссис Снейп были не положены, так как ее муж умер не на рабочем месте. Значит, ей надо было либо обращаться за пособием, либо искать работу, но Северус сомневался, что матери это под силу. Он, как всегда, поспешил, поддавшись эмоциям, разрешил гневу взять верх над разумом, и подвел мать. А может, это было правильным решением, теперь мать проживет намного дольше, а он, отца-убийца, примет еще один грех на свою душу. Северус, прожив почти всю жизнь в магическом обществе, понятия не имел о всех выплатах и пособиях, полагавшихся женщинам с детьми, поэтому появление после похорон на их пороге дамы-активистки из местного отделения известной общественной организации очень его удивило. После разъяснения этой особой матери всех ее прав, дама перешла на перечисление обязанностей, и Северус узнал, что одной из них является его посещение местной школы, опять-таки, в обязательном порядке, иначе мать могут и наказать, обвинив в пренебрежении нуждами ребенка. Мать без колебаний воспользовалась волшебной палочкой, применив конфундус, и выставила доброходку за дверь, но сведения о пособиях признала полезными и решила ими воспользоваться. Северус уже заметил, что мать стала решительнее, со смертью мужа будто очнувшись от долгой болезни, и у него снова возникла мысль о проклятии. Возможно, ее родственники, недовольные ее замужеством, прокляли ее, привязав проклятие к браку. Теперь же, когда мать стала вдовой, оно ослабело или даже вовсе сошло на нет. Он мог припомнить несколько таких проклятий, упоминаемых в разных источниках, так что его подозрения могли оказаться правдой. Возможно, он смог бы в этом разобраться, но не раньше, чем раздобудет денег. На данный момент именно это было первоочередной проблемой. С помощью акции и палочки матери, разжившись первоначальным капиталом, Северус дал себе слово, что больше не опустится до воровства. Одно дело украсть булочку или яблоко, когда хочешь есть, другое – промышлять кражей кошельков. Матери была озвучена версия о найденной заначке отца. Уговорив мать отправиться на Диагон-Аллею, он оказался обладателем кучи нужных ингредиентов и договора на поставку простейших лечебных зелий, заключенного от лица матери, которая молча стояла, удивляясь, в лавке человека, назвавшегося Энди Вонючкой, у которого, как оказалось, задешево можно было разжиться и зельями, и ингредиентами. Правда, они были не лучшего качества, но даже в этом случае Северус умудрился выбрать лучшее из худшего, заставив миссис Снейп поверить, что ее сын когда-нибудь станет известным мастером зелий. Это понимание очень способствовало тому, что она поддержала его начинание, оставив Энди в полной уверенности, что она очень компетентная, хотя и застенчивая особа. Северус старался как можно чаще видеться с Лили, спеша каждый день на игровую площадку и огорчаясь, когда не заставал ее там, хотя стоит признать, что они почти не общались. Снейп, привыкший за многие годы к одиночеству и уставший от поколений школьников, учившихся у него, с трудом переносил разговоры с сестрами Эванс. Тем более о волшебстве он говорить не желал, а других тем у них почти не находилось. Оказалось, что терпеть глупые девчачьи разговоры очень сложно, даже если в них участвует обожаемая тобой особа. К тому же Северус не раз ловил себя на мысли, что чувствует себя педофилом, и, в конце концов, решил, что пока ему не стоит часто видеться с Лили, осуществить это решение оказалось совсем нетрудно. Заказы на зелья, сначала получаемые пару раз в неделю, постепенно увеличились и, наконец, посыпались как из рога изобилия. Снейп целыми днями пропадал в лаборатории, помогая матери, которая все еще не доверяла ему весь процесс. К тому же его организм, будучи детским, быстро уставал, и Северус иногда просто не мог справиться с усталостью, пугая мать упадком сил. Тогда она отправляла его отдыхать, грозя полным отлучением от котла. Сама же Эйлин, пропив курс укрепляющих составов, на который ее уговорил сын, воспряла духом, и не только с удовольствием взялась за варку зелий, но и привела в порядок дом, в очередной раз убедив сына, что проклятие на ней было и завязано оно было на Тобиаса. Теперь же, судя по всему, от него не осталось и следа. Рождество Эйлин Снейп и ее сын Северус встречали вдвоем за праздничным столом, с пышной елью в гостиной и ароматом корицы и апельсинов по всему дому. Миссис Снейп постаралась восполнить сыну все те праздники, которые он не отметил по ее вине, и расстаралась, накупив вкусностей. А под елкой ждал подарок. Северус, даже уже будучи взрослым, нечасто получал на Рождество подарки. Обычно это была бутылка хорошего вина от Люциуса или теплые носки, которые так любил дарить Альбус. В отрочестве он получал в подарок шоколадных лягушек, отправляемых ему Лили, пока они не поссорились. Но в детстве, до поступления в Хогвартс, он не помнил, чтобы мать, а тем более отец, что-то ему дарили. Хотя нет, как-то ему достался целый фунт, сунутый в его руку матерью, втихомолку и с оглядкой. И вот теперь он держал в руках красиво упакованный сверток, который боялся открыть. Мать смотрела на него, ожидая, когда же он решится разорвать обертку, и Северус, почувствовав подступающий к горлу комок, рванул серебряную фольгу, пытаясь скрыть слезы. В его руках тут же мягко развернулся кашемировый свитер, своим цветом напоминая то ли о глазах Лили, то ли о родном и ему, и матери факультете. «Спасибо, мама», — произнес Северус срывающимся голосом, — «он такой красивый и теплый», — улыбнулась Эйлин. «Я тоже приготовил тебе кое-что». Застеснявшись вызванных неожиданным материнским подарком чувств, Северус протянул Эйлин красивый кожаный блокнот. Он зачарован, страницы в нем долго не закончатся. «Спасибо тебе», — проговорила Эйлин, обнимая сына, — «но где ты взял деньги?» Снейпу совсем не хотелось рассказывать о нескольких своих вылазках, но мать как-то сразу задала самый сложный для него вопрос. «Я кое-что заработал», — попытался извернуться он. «Сынок, тебе не стоит ходить в лютный, это может быть опасно. Я так о тебе беспокоюсь, Северус». «Все хорошо, мама, не волнуйся, я могу постоять за себя, я уже взрослый», — фыркнул Снейп, в очередной раз забыв, как выглядит. «Конечно, взрослый», — улыбнулась Эйлин, — «ведь через несколько дней тебе исполнится 11. Но ты все равно еще ребенок, хоть я и должна признать, что ведешь ты себя не как обычный мальчик твоего возраста. Но это не помешает мне закрыть камин, чтобы не дать тебе добраться до Лютного или Хаксмида с его запретным лесом. Северус, пожалуйста, не заставляй меня волноваться, я и так не прощу себя за то, что ты вырос слишком самостоятельным и в 11 ведешь себя так, будто тебе 20. Прости меня». Свое 11-летие Северус встретил с ужасом, только сейчас полностью осознав, чем грозит ему этот год. Снова отправиться в Хогвартс, сидеть в аудиториях, изображать интерес к объяснениям профессоров, махать палочкой, проговаривая те заклинания, которые уже много лет получались у него по мановению руки. Палочка. Единственный плюс был в том, что он снова сможет заполучить в руки свою собственную первую палочку, много лет прослужившую ему верой и правдой. Надо будет сходить на Диагон-аллею завтра же, ведь совсем не обязательно дожидаться лета. Именно об этом думал Снейп, когда вечером 9 января возвращался домой после посещения кинотеатра с Петунией и Лили, куда они затянули его, утверждая, что это самое лучшее развлечение из тех, что они могут придумать, раз уж он не хочет отмечать свой день рождения как положено, с тортом и подарками. На кино он согласился, и теперь, проводив девочек, наконец-то добрался до дома, спотыкаясь и ворча по поводу коротких зимних дней, из-за которых он вынужден брести в потемках. Кажется, он наконец-то явился, услышал он ворчливый голос, который был ему незнаком. «Ты плохо воспитываешь сына, Эйлин. Позволять ему шататься по улицам ночью. Раньше вас не волновало, где шатается ваш внук, матушка», — раздался голос матери, и Снейп удивленно замер в неудобной позе с полуснятым ботинком в руках. «Матушка, внук, неужто явились принцы, или это родители папаши?» хотя вряд ли мать назовет свекровь матушкой, так что это все же магическая часть моих предков снизошла до нашего посещения. Сделав такие выводы, Северус продолжил раздеваться, решив, что сейчас все равно все выяснится. «Не смей так разговаривать с матерью!» Прозвучал еще один недовольный голос, и Снейп поспешил в гостиную, желая защитить мать от так нежданно появившихся родственников. «Кто вы такие и как смеете кричать на мою мать?» Наверное, со стороны это смотрелось комично, но Северусу было наплевать, и он задал этот вопрос, грозно глядя на двух волшебников, сидящих на их потрепанном диване. То, что это волшебники, сомнений у него не было. Черноволосый мужчина в строгом черном сюртуке и брюках темно-зеленого цвета, сжимающий в руках узловатую трость, чье навершие представляло собой голову разъяренной мантикоры, сидел, небрежно покачивая ногой, перекинутой через колено. Туфли, бывшие на нем, при малейшем движении ловили свет тусклой лампы, освещавшей комнату. Презрительное выражение лица гостя напомнило Северусу его собственное, виденное им в зеркале многие годы спустя. Рядом сидевшая женщина в элегантной мантии густого бордового цвета и в черной ведьмовской шляпе смотрела на него более благосклонно, но это совсем не могло обмануть Снейпа. С этими гостями следовало держать ухо востро. «Значит, это и есть наш внук?» Внимательно рассмотрев Северуса с головы до ног, спросил маг. «Эйлин, я разочарован, у него совсем нет манер. Что поделать, мон папа, я растила его не на паркетных полах Вороньей башни, куда уж ему, уличному мальчишке. Но вилку и нож он держать умеет», — отозвалась Эйлин, чей нерадостный вид явно давал понять, что гости пришлись не ко двору. «Ты стала очень дерзко, дочь, и хочу заметить, плохо выглядишь», — почти прошипела ведьма. «Говорите, что вам нужно и убирайтесь». Голос миссис Снейп сорвался на крик, и Северус поспешил подойти к матери, чтобы успокоить, а в случае чего, и защитить. Уж вытащить материнскую палочку у нее из-за пояса, где она торчала, он сможет почти мгновенно. «Вы многие годы не вспоминали о нашем существовании, так зачем явились сейчас? Если позлорадствовать, то, увы, не получится. Мы не подыхаем с голоду и не просим милостыню, так что вам здесь радоваться нечему». «Юлиус при смерти», — проговорила бабка. «И что, насколько я помню, он кричал громче всех, когда вы выставили меня вон из-за малейших подозрений, постаравшись забыть, что вы магией легко можете проверить, на чьей стороне правда. Он обзывал меня шлюхой, потому что всегда завидовал тому, что меня, якобы, больше любит. И вы предпочли поверить ему. Вы выкинули меня из дома и мне, чтобы выжить, пришлось выходить замуж за первого попавшегося магла. Потом-то, я думаю, вы смогли убедиться, что навет на меня был ложью от начала и до конца. Если вы не выжгли мое имя с гобелена, то должны знать, что мой сын родился на полгода позже ожидаемых вами сроков. И хотя он полукровка, но я люблю его и только за это вам благодарна. Спасибо вам и покиньте мой дом. Я не желаю иметь с вами ничего общего». Эйлин, наконец-то выговорившись, замолчала, указывая родителям на дверь, но те не сдвинулись с места. «Ты слышала, что сказала твоя мать? Твой брат умирает и хочет попросить у тебя прощения. Ты должна проститься с ним. К тому же, мы пришли, чтобы забрать тебя с внуком домой, ты вдова и не можешь жить одна. То есть вы хотите сказать, что ваш любимый сынок так и не подарил вам внука, и зачем-то торопится умереть. Поэтому вы вспомнили о полукровке, который сможет продолжить род. А если бы я, как прежде, была замужем за маглом, вы бы не вспомнили обо мне. Убирайтесь. Надеюсь, Юлиус все же поправится, и вы навсегда забудете сюда дорогу». Северус с удивлением слушал материнские откровения, узнавая о родне много интересного. В прошлой жизни он и понятия не имел о родственниках матери до самой ее смерти. Уже после он попытался их разыскать, но на его единственное письмо ему не ответили, и он решил не навязываться. Теперь он увидел, что решение было правильным. Тогда он, полукровка с живым отцом маглом, уж точно не был им нужен. К тому же их отказ от него говорил о том, что неизвестный ему дядюшка Юлиус не только выжил, но и смог обзавестись детьми. Сейчас же возникла мысль, что родня может захотеть выдать замуж его мать, чтобы подстраховаться даже в случае благоприятного для них развития события и получить чистокровного наследника, а его прибить по-тихому. Ну уж нет, этого он им не позволит. Следует побеспокоиться о своей безопасности. Матери надо как-то объяснить, что для него, Северуса, бабушка с дедушкой могут быть опасны. Не сейчас, через несколько лет, но все же. С ней б взял мать за руку, надеясь, что она успокоится. «Твой сын есть на гобелене», — заговорил его дед. «Если Юлиус умрет, то он станет наследником рода. Ты должна гордиться. Я изгнанница, опозоренная и забытая. Так чем же я должна гордиться? Тем, что на меня косо смотрит одноклассницы, встречая на Диагон-Аллее. Тем, что над Северусом будут издеваться, прекрасно понимая, что он наследник только из милости. Спасибо, но нет, мы с ним снипами и останемся. Может, мы сможем сварить зелье, чтобы дядя поправился и нас оставили в покое?» Вопрос, вроде бы произнесенный шепотом, услышала не только мать. Дед с удивлением воззрился на внука, а бабка фыркнула рассерженной кошкой. «Принцы всегда были отличными зельеварами, и не тебе, щенку, учить нас варить зелья». «Ну нет, так нет», — произнес Северус, пренебрежительно поднимая бровь и разводя руками. Он просто мечтал выпроводить родню из дома. Как он успел убедиться, сейчас они матери ничего плохого не сделают, а любоваться на их лица. Упаси Мерлин, с него хватит. Глава 3. Родственники больше не появлялись. Северус уже было решил, что про них решили забыть, и был несказанно этому рад. Жизнь потихоньку наладилась, заказы поступали регулярно, и матери удалось отложить неплохую сумму для покупки ему школьных принадлежностей и одежды. Раз в неделю, обычно по выходным, Северус уходил гулять с Лилией Петуньей. В этой жизни он сдерживал свою злость и язвительность как мог, и старшая из сестер Эванс считала его неплохим парнем, хотя и несколько эксцентричным. Прогулки их уже давно подчинялись определенным правилам. Если была хорошая погода, то они бродили по улицам в приличном районе, сидели на игровой площадке или ходили в кино, к которому Северус неожиданно пристрастился. Если же погода была неподходящей, то девочки приглашали Северуса в гости. Ему нравилось общаться с миссис Эванс. Эта милая домохозяйка, хлопоча по дому, успевала уделить время и ему, и дочерям, интересуясь учебой и развлечениями, поэтому Северусу приходилось изворачиваться, отвечая на ее вопросы. В конце концов, у него появилась мысль о том, что он вполне может попробовать получить магловское образование, учась заочно. Ведь в Хогвартсе ему будет особо нечем заняться, а изучение магловских школьных дисциплин не даст умереть ему со скуки. Он поговорил с матерью, которая, выслушав его доводы о двойном образовании, прониклась идеей, пообещав узнать, как бы они могли осуществить эту задумку. Если все получится, Северус мог бы попытаться уже этим летом сдать экзамены за начальную школу. Снейп с нетерпением ждал лета, гадая, изменится ли поведение Лили после того, как она узнает о магическом мире. Время от времени он замечал, как девочка колдует и с трудом сдерживался, чтобы не нарушить данное самому себе обещание молчать. Было очень интересно, проговорится ли подруга ему, когда узнает о Хогвартсе. Вроде не должна, а вдруг, сам Северус уже вовсю колдовал купленной ему палочкой. Ею оказалась его старая знакомая из черного дерева и жилы дракона. Видимо, даже смерть не смогла изменить его характер и его выбор инструмента для колдовства. Прекрасно зная, что министерство в большинстве случаев не отслеживает каждую палочку отдельно, он запросто колдовал, не волнуясь о запрете, заново пытаясь установить границы возможностей своего нынешнего тела. Простейшие заклинания у него получались и сейчас, некоторые даже не требовали палочки. Более сложные чары требовали от него большей отдачи, приводя к упадку сил. С зельями было проще, ему играючи давались многие сложные составы, и это наполняло душу Северуса радостью. Магическое ядро ребенка отличается нестабильностью и формируется постепенно. Снейп прекрасно знал об этом, и в свое время наварил для Помфри не один котел зелья, восполняющего потерю магии. Многие подростки должны были быть ему благодарны за то, что могут колдовать, не перегорев и не став скрибами. Сейчас же он сам стал таким подростком, которому не терпелось колдовать так, как колдует взрослый маг, тем более он знал, каково это, ощущать ту магию, что была ему доступна. Как он смог выяснить, его сила возросла по сравнению с тем, какой она была в этом возрасте раньше, но ему все равно этого не хватало. Пару раз, перестаравшись, он получал нагоняй от матери, которая забирала палочку, так что в итоге смирился и решил, что спешить ему некуда, и он подождет с тренировками до Хогвартса. К тому же сам замок способствовал обучению, являясь одним из мест силы. Углубившись в учебники, которые он выпросил у миссис Эванс, сообщившей ему как-то, что никогда не расстается с купленными книгами, Северус настолько заинтересовался изучением магловских наук, что был удивлен наступлением сразу после зимы лета, настолько быстро мимо него пролетело время. Ему даже стало стыдно, ведь он за учебой почти забыл о Лиле, хотя, как ему показалось, она не слишком страдала от его невнимания. Может быть, он и был неправ, но раньше, когда у них была одна тайна на двоих, она испытывала большую потребность в общении с ним. Сейчас же, из-за принятого им решения и, как ни крути, разницы в возрасте, они не были дружны так, как раньше. В какой-то степени это огорчало его, но он оправдывал себя тем, что в Хогвартсе все будет по-другому. Принцы снова объявились в начале лета. О чем они говорили с матерью, Северус не узнал, так как столкнулся с ними на пороге, возвращаясь с прогулки. Настроение было аховое, Лили вздумалась отчитать его за, как она выразилась, хамское поведение по отношению к ее школьной подруге. А нечего той было заявлять, что Северус выглядит как хиппи. Ничего похожего. Зыркнув на дорогих родственников, Северус просочился в дом, даже не поздоровавшись, за что и был награжден жалящим заклинанием от бабули. Сидя в своей комнате и обдумывая план мести, он решил, что слишком расслабился. Впереди его ждал Хогвартс и мародеры. Вряд ли они выберут другую постоянную жертву, так как он все равно планировал общаться с Лили. Решив, что он сделает все возможное, чтобы отбить у них желание его доставать, Северус подумал, что надо снова привыкать посматривать за спину. Как говорит Моуди, постоянная бдительность. О бабушке он еще это припомнит. Мать появилась в его комнате через несколько минут, проводив гостей. Неуверенность, сквозившая в ее взгляде, явно давала понять, что у нее есть к нему разговор. «Послушай, сынок», — произнесла Эйлин, понимая, что Северус догадывается о причине ее прихода, «нам надо поговорить. Они снова настаивают на твоем возвращении. Да, именно это я и хочу обсудить с тобой». Северус, тяжко вздохнув, приготовился услышать то, что мать согласилась вернуться в отчий дом. «Что ж, пара лет у него есть, а там посмотрим. К тому же не факт, что мать сможет родить еще». «Северус, я решила рискнуть и создать новый род, правда, младшей ветвью принцев». Снейп, не ожидавший от матери такого решения, на мгновение растерял всю свою невозмутимость, замерев с приоткрытым ртом и удивленным взглядом. Мать, полюбовавшись на ошалевшего сына, улыбнулась и продолжила. «Ты, конечно, пока еще не все понимаешь, но нам стало опасно быть и просто Снейпами, и возвращаться в род принцев. Я поговорила с родителями и, хоть и с трудом, но смогла их убедить. Они приняли мою точку зрения». Северус отлично представлял, как могла проходить подобная беседа, и мог только удивляться, глядя на мать, после смерти отца вновь ставшей той, кем она родилась, чистокровной ведьмой. К тому же, судя по всему, жизнь с алкоголиком закалила ее характер и заставила противиться очередному ярму, которое на нее пытались одеть. «Что они хотят взамен?» – спросил он, не веря в благотворительность. Он уже кое о чем догадывался, и сейчас его догадка, скорее всего, будет подтверждена матерью. Дядюшка имел непосредственное отношение к состоянию матери и, получается, в прошлой жизни мать умерла из-за этого ублюдка. Юлиусу лучше, но он все же нездоров, да и проблема наследника никуда не делась. Этот вопрос они хотят решить как можно быстрее. Я должна буду встретиться с братом и принять его извинения. Твой дядя, конечно, тот еще оболтус, и предпочтения у него несколько, мать замялась, не зная, как объяснить сыну некоторые аспекты жизни. Но одного-то наследника он потянет. Ты останешься запасным вариантом. Они согласились с моим требованием и выделят нас в младшую ветвь, отделив часть от камня рода. Если у нас все получится, то наш дом станет магическим. Но это не так важно, главное то, что я обезопасила тебя. Ты не будешь претендовать на их род, а они не будут замечать тебя.